как бы никто не пожаловал. Да кто сюда может прийти? Парень зашел в купе и передернул затвор. Если только Скрипбер. Пасть захлопни, в голосе старшего прозвучало раздражение. Совсем спятил, в суе их упоминать? Да ладно тебе, это всего лишь сказки таких динозавров, как ты, да других стариков. И парень снова повернулся к Алексею, направив на него ствол автомата. До Алексея только что дошло, что все это взаправду, и эти люди, которых он принял сначала за спасателей, хотят его убить. Это осознание невольно взбодрило Алексея. Он моргнул, зрение перестало сбоить, а мыслительные процессы пошли быстрее. Нашарив рукой ручку скальпеля, Алексей сжал ее, решив, что просто так без боя не сдастся, и выпрямился, опуская вторую руку, несмотря на сильнейшую головную боль. Выпрямившись, он посмотрел прямо в лицо своему убийце, игнорируя направленный на него ствол. Их взгляды встретились, и парень опустил автомат, ставя его на предохранитель. «Анж, ты должен это видеть», – тихо произнес парень, делая шаг назад в направлении двери, а потом, становясь боком, позволяя пройти старшему. «И что ты мне хочешь показать?» Он был старше парня, но не намного. На вид ему было около 30. Молодой мужчина, темноволосый, с серыми глазами. Высокий, худощавый, но крепкий, с довольно привлекательным лицом, ничем не отличающийся от сотен подобных ему мужиков. Если бы не одно «но», Алексей во все глаза смотрел на это нахмуренное лицо, позабыв на мгновение даже про мучительную головную боль. А Анж, не дождавшись ответа от своего подчиненного, перевел взгляд на Алексея. «Ну ни хрена себе», – протянул он, опуская руку, с зажатым в ней пистолетом. «Вот это номер». Алексей был полностью согласен с каждым словом, потому что это лицо он привык каждый день видеть в зеркале. Они с Анжем были копией друг друга. Глава вторая. Первый шок быстро прошел. У двойника Алексея, которого первый парень называл Анж, он прошел гораздо быстрее. «Это ничего не значит, мне говорили, что среди двойников почти никогда не бывает иммунных», — сказал Анж и поднял руку с зажатым в ней пистолетом. Алексей понял, что это все, конец, и вскочил, вызвав этим рывком такой приступ головной боли, что перед глазами замелькали разноцветные мушки, а к горлу в который раз подступила тошнота. И тут вагон тряхнуло так, что люди, находящиеся в купе, с трудом сумели удержать равновесие. «Анж, валим отсюда!» От двери раздался истеричный крик, который тут же перешел в мучительный стон, а спустя 10 секунд и вовсе затих. «Что за?» Парень, имени которого Алексей так и не узнал, сделал шаг к двери, но тут же дернулся и выпустил из рук автомат. У него изо рта хлынула кровь, которая щедро плеснулась на Алексея, а из груди показался какой-то невероятно острый шип. «Это же какой силищей нужно обладать!» Мысль, которая хоть и не пришла так медленно, как пару минут назад, но все же отличающаяся от обычного состояния Алексея, не была закончена, потому что в купе протиснулось, небрежно стряхивая мертвое тело с огромного шипа, нечто. Именно нечто, потому что описать это существо не представлялось возможным. У Алексея и в его нормальном состоянии не хватило бы словарного запаса, чтобы это сделать. Теперь же он смог сформулировать только это слово, которое характеризовало монстра. Алексей замер, глядя на этот оживший кошмар. Невозможно было сказать, где у этого существа была голова. Все тело было представлено сплошным переплетением каких-то жгутов, наростов и шипов. Единственным, что позволяло ориентироваться в том, где же все-таки расположен командный центр Ничта, было наличие огромной пасти с множеством саблевидных клыков. Ими же неудобно пищу пережевывать, со зрением снова что-то случилось. Алексею показалось, что сразу оба глаза затянули бельма катаракты. Все стало мутным и расплывчатым, а разум отказывался поддаваться панике и вообще хоть что-то соображать. Он уже почти не видел, как тварь бросилась на Анжа, опрокинув его самого на полку, попросту отшвырнув от себя одной из своих псевдоконечностей. Хорошо хоть на этом выросте не было никаких шипов. В тесноте купе монстр все-таки терял часть своих преимуществ. Здесь было слишком тесно, чтобы его массивное тело могло показывать чудеса ловкости, на которую он был способен, да и полноценно воспользоваться чисто физической силой было несколько проблематично. И эта же теснота дала Анжу шанс. Не дожидаясь удара, Анж бросился на пол и схватил автомат, который уронил его мертвый спутник. Выстрелы в упор могли причинить очень много неудобств кому угодно, даже этому монстру, который с самого первого взгляда, пока еще Алексей мог что-то видеть более четко, показался ему практически неуязвимым. Тварь взвыла, и этот крик, а также стрельба, звук от которой почти лишил слуха Анжа, внезапно подстегнули гаснущий разум Алексея. Он встрепенулся и сумел сконцентрировать зрение на том, что происходило буквально в сантиметрах от него. Пошевелившись, он вздрогнул, потому что ощутил острую боль в правой ладони. Приглядевшись, Алексей увидел, что наткнулся ладонью на лезвие брошенного скальпеля. Переведя взгляд на монстра, он заставил из последних сил сосредоточить уплывающее сознание на этой неприглядной картине. А тварь тем временем практически покончила с Анжем, который, несмотря ни на что, все еще пытался сопротивляться. Во всяком случае, стрельба не прекращалась. Вот только не похоже было, чтобы тварь собиралась сдохнуть от того количества пуль, которые уже в ней находились. Мимо уха свистнула пуля и вошла в стену. Или рикошет, или Анж уже палит не глядя. Сознание Алексея, наконец, осознало, что он будет следующим. Почему-то перспектива быть сожранным какой-то тварью, словно порожденной больной фантазией авангардиста, срочно включила инстинкт самосохранения на полную катушку. У Алексея было всего два выхода из сложившейся ситуации. Или сбежать, или попытаться от угрозы избавиться. Инстинкт более древний, стоящий в самом низу пирамиды Маслоу и независящий от работы коры, заставил ставшее непослушным тело пошевелиться. Бежать было некуда, да и бесперспективно. Оставалось попробовать атаковать. Вот только куда атаковать, если вообще невозможно понять, где какие органы расположены. И тут взгляд Алексея остановился на довольно внушительном наросте, который словно пульсировал изнутри. Какой-то нервный центр послышался сухой щелчок бойко, все Анжу конец, потому что патроны в магазине кончились, а перезарядиться тварь ему не даст. Оставались считанные мгновения, после которых его убьют, особо не напрягаясь. Как хирург, Алексей прекрасно знал, что любое повреждение в любом нервном узле у любого животного, включая человека, может привести к парализации как временной, так и постоянной, но в любом случае это может дать ему время, чтобы найти жизненно важные центры твари. Ему даже вставать не пришлось, настолько близко от него была сейчас эта часть тела твари и этот нарост. Тварь настолько увлеклась убийством такой огрызающейся дичи, как Анж, что даже не заподозрила, что у нее за спиной может происходить что-то, что может неприятно сказаться на ее здоровье. Она поняла это только в тот момент, когда невероятно острый скальпель вошел в нее и принялся безжалостно разрезать ткани внутри разреза. Тварь заверещала и забилась. Ее многочисленные костяные отростки и шипы били в разные стороны. Досталось и Алексею, и его одежде, которая была исполосована и теперь висела на нем окровавленными полосками, и его сумке. Несколько раз тварь ударила уже не шевелящегося, лежащего на полу Анжа. Алексей стиснул зубы и продолжал проворачивать скальпель в ране, не позволяя краям сомкнуться. Почему-то тварь ничего не могла сделать, чтобы сбросить с себя человека, убивающего ее. Точно нервный узел от скоротечной схватки. Алексей слегка пришел в себя и приподнялся, наваливаясь всем телом на скальпель, заставляя погрузиться в податливую плоть все глубже. Тварь завалилась прямо на Анжа и уже не двигалась, но Алексей все продолжал разрезать странную по консистенции массу, наполняющую этот, оказавшийся таким важным нарост. Когда до измученного мозга все-таки дошло, что все кончено, Алексей рывком вырвал скальпель из раны. Вместе с инструментом к нему в руку упал какой-то белый, округлый предмет. Алексей посмотрел на ладонь, руки были не в крови, а в желеобразной желтоватой субстанции. Предмет же напоминал внешне речную жемчужину, не слишком крупную, и не такую красивую, как тот жемчуг, который рос в морских глубинах. Его снова затошнило, а затылок прострелило болью. От собственных неприятных ощущений его отвлек стон. Оказывается, Анж был все еще жив. Никакой жалости к своему несостоявшемуся убийце, пусть он и так похож на него самого, Алексей не испытывал, но ему позарез нужна была информация на предмет, какого грибанного хрена здесь вообще происходит. Поэтому он, постанывая, кое-как встал и с трудом протиснулся к тому месту, где из-за навалившейся на него туши виднелась верхняя половина тела Анжа. Алексей плохо понимал, каким образом ему удалось сдвинуть монстра со своего двойника и закатить его на полку, принадлежащую еще пару часов назад охотнику Михаилу. Он словно всего за пару часов стал гораздо сильнее, чем был на самом деле, несмотря на отвратительное самочувствие. В то время, когда он это делал, то окончательно ободрал руки о шипы твари. В порезы набивалась та самая желеобразная желтая субстанция из нароста с тела твари, вызывая резкое жжение. Как ни странно, но боль, не сконцентрированная в голове, приводила его в себя, заставляя разум из последних сил бороться с чем-то, что пыталось его погасить. Перетащить Анжа и затащить его на свою полку оказалось почему-то гораздо тяжелее, чем проделать то же самое с тварью, которую Алексей все еще не мог принять за реальность. Что это за мерзость? Алексей увидел, что от шевеления, доставившего Анжу сильную боль, тот пришел в себя. Только вот вид его опытному, несмотря на молодой возраст, врачу не понравился. «Эй, не умирай, что это такое? Что вообще происходит?» Птаха, сука, накаркал. Чтобы расслышать, Алексею пришлось наклониться к своему двойнику. «Скрипбер, не сильный, молодой. Жемчуг где? Какой жемчуг?» Алексей стукнул себя по лбу и подобрал с пола жемчужину, которую бросил во время перетаскивания тел. «Вот он, а что такое, Скрипбер? Ешь». Раненый тяжело дышал, говорил все тише и чаще просто отдельными словами, не составляя из них фразы. Видно было, что каждое слово дается ему с трудом. «Жемчужину, ешь, зараженный, остановит изменения». Алексей посмотрел на свои грязные руки, потом на жемчужину. Снова накатила тошнота. Значит, он чем-то заразился. Может быть, что эти монстры, скрипберы, переносчики. Значит, эта хрень, похожая на жемчужину, может сработать как прививка. Алексей пожал плечами и закинул в рот маленький шарик. Попав в рот, шарик коснулся одной из мекозных бляшек. Ау! Алексей взвыл от очередной вспышки боли и непроизвольно сделал глотательное движение, проглатывая злополучную жемчужину. «Жжется», — пожаловался он вслух, ощущая интенсивное тепло, которое разливалось по пищеводу и закончилось в желудке. «Так, надо», — голос Анжа было уже практически не разобрать. «Эй, не умирай, как тебе помочь? Я здесь не смогу ничего сделать, но, может быть, есть возможность тебе помочь?» Алексей довольно сильно тряхнул Анжа за плечо. «Тебе можно как-то помочь? Янтарь, собери». «Какой янтарь? Откуда его собрать?» После проглоченной жемчужины состояние Алексея действительно немного улучшилось, хоть и особых изменений он пока не замечал. «Из мешка. Где жемчужина?» «Так», Алексей потер лоб. «Так, если мужик не бредит, то нужно вот ту желто-оранжевую субстанцию собрать. Ну, ему виднее. Эй, Анж, тьфу ты, а имя у тебя есть?» «Нельзя имя, только прозвище. Запомни, нельзя имя». «Хорошо, запомню. Пока я этот янтарь выковыриваю, может тебе что-нибудь дать? Водички попить?» Живчик пролился, Анж уже не открывал глаза. Алексею так было легче абстрагироваться от похожести умирающего на него самого. «Это плохо, нельзя без живчика». «Ну конечно, а что это такое, твою мать?» Алексей встал и, пошатываясь, направился к лежащей на полке туши. Ему повезло, нарост был сверху, и ворочить неподъемное тело не пришлось. Поморщившись, Алексей взял в руку скальпель. Уже совсем рассвело, и туман пропал, так что было прекрасно видно, что же он сейчас делает. Отвращения не было, была определенная доля брезгливости, но Алексей в своей работе видел такое, что никакое препарирование не могло вызвать у него даже тошноту. Тошнило его, когда дежурил по скорой, пришлось экстренно ампутировать гангренозную ногу и бомжа. Гангрена была в самом соку, они тогда по очереди блевать бегали. Мыться пришлось раза три или четыре, он уже не помнил, а после операции еще два дня в носу стоял гнилостный сладковатый запах. Подташнивало, когда клубок аскорид распутывал, а вот сейчас даже не поморщился. Сейчас его подташнивало от неведомой болезни, который отзаразился. Нарост представлял собой кожистый полый мешок, полностью заполненный желтовато-оранжевой субстанцией, довольно плотной, но в которой можно было выделить отдельные волокна, похожие на толстые нити. «На ганглии похоже, или не похоже?» – пробормотал Алексей, извлекая субстанцию. Его опыта хватило, чтобы выделить вещество единым комком, не оставляя ничего в его кожистом хранилище. Еще во время вынимания Алексей обратил внимание на то, что сам нарост был очень хорошо защищен хитиновыми пластинами, которые лежали в виде черепицы. Ему невероятно повезло, что скальпель проскользнул между пластинами, а не уперся в одну из них. Голова снова закружилась, и Алексей едва не упал. Перетерпев приступ, он подошел к Анжу. «И что теперь? Что с этим делать? Литр воды, 30 грамм водки, растворить», – прошептал Анж, с усилием приподнявшись на локтях. «Спаран также нужно делать. Живчик всегда должен быть при себе. Еще бы знать, что все это такое», – пробурчал Алексей, хватая бутылку с водой и запихивая в нее вырезанную с монстра субстанцию. «Водка, и где мне водку взять?» Водка нашлась в бауле Михаила. Отвинтив крышку, Алексей плеснул в бутылку спиртное и взболтал. Субстанция тут же начала растворяться, придавая жидкости желтоватый оттенок. «Что дальше?» «Анж, не спи, что дальше?» Алексей потряс перед лицом раненого бутылкой. «Процедите, можно пить». «Так, где-то здесь бинт был». Алексей не стал рыться в сумке, а просто вывалил ее содержимое на пол. Его накрыло чувство близкой к эйфории, словно он выпил ту бутылку водки, которую нашел в чужом бауле. Пакет, который собрала для него сердобольная медсестра, к счастью, не пострадал. Вытащив бинт, Алексей быстро и ловко сделал салфетку, через которую можно было цедить раствор. Вот только куда цедить, пришлось выбираться в коридор. На полу лежали трупы. Несколько вооруженных мужчин в камуфляже, Алексей насчитал 7. Еще 4 мужчин были одеты обычно, без признаков милитаризма. Выглядели они так, словно умерли не несколько часов назад, а как минимум пару недель пролежали здесь. У купе-проводницы лежал Михаил, который также выглядел как не самой первой свежести мертвец. «Чертовщина какая-то», – бросил Алексей, равнодушно переступая через тела. Его даже не посетила мысль, насколько это неправильная реакция на все произошедшее. Добравшись до кулера, Алексей взял несколько одноразовых стаканчиков и вернулся в свое купе. Расставив стаканы на столике, он принялся процеживать получившийся раствор. Получилось 5 стаканов. «Эй, Анж, я все сделал, пить будешь?» «Давай». Алексей подхватил один стакан, повернулся к своему двойнику, и тут его скрутила такая дикая боль в животе, что он согнулся, выронив при этом стакан, и рухнул на пол, потеряв сознание. Когда сознание вернулось в истерзанное тело, Алексея вырвало. Рвало его долго, какой-то черной дрянью, в которой отчетливо прослеживались тончайшие нити чужеродного вещества.